Второй поход Игоря на греков летописец помещает под 944 годом. На этот раз он говорит, что Игорь, подобно Олегу, собрал много войска – варягов, Русь, полян, славян, кривичей, тиверцев, нанял печенегов, взявший у них заложников, и выступил в поход на ладьях и конях, чтобы отомстить за прежнее поражение. Корсунцы послали сказать императору Роману: «Идет Русь с бесчисленным множеством кораблей, покрыли все море корабли». Болгары послали также весть: «Идет Русь, наняли и печенегов». Тогда, по преданию, император послал к Игорю лучших бояр своих с просьбою: «Не ходи, но возьми дань, которую брал Олег, придам и еще к ней». Император послал и к печенегам дорогие ткани и много золота. Игорь, дошедший до Дуная, созвал дружину и начал с нею думать о предложениях императорских. Дружина сказала: «Если так говорит царь, то чего же нам еще больше? Не бившись, возьмем золото, серебро и паволоки. Как знать, кто одолеет, мы или они? Ведь с морем нельзя заранее уговориться, не по земле ходим, а по глубине морской. Одна смерть всем». Игорь послушался дружины, приказал печенегам воевать болгарскую землю. Взял у греков золото и паволоки на себя и на все войско и пошел назад в Киев. В следующем 945 году был заключен договор с греками, также, как видно, для подтверждения кратких и, быть может, из устных усилий, заключенных тотчас по окончании похода. Для этого, по обычаю, отправились в Константинополь послы и гости. Послы от великого князя и от всех его родственников и родственниц. Они заключили мир вечный до тех пор, пока солнце сияет и весь мир стоит. «Кто помыслит из русских нарушить такую любовь», — сказано в договоре, «то крещенный примет месть от Бога Вседержителя, осуждение на погибель в сей век и в будущий. Некрещенные же не получат помощи ни от Бога, ни от Перуна, не ущитятся щитами своими, будут посечены мечами своими, стрелами и иным оружием, будут рабами в сей век и в будущий». Великий князь русский и бояре его посылают к великим царям греческим корабли сколько хотят, с послами и гостями, как постановлено. Прежде послы носили печати золотые, а гости серебряные. Теперь же они должны показать грамоту от князя своего, в которой он должен написать, что послал столько-то кораблей. По этому греки и будут знать, что Русь пришла с миром. А если придут без грамоты, то греки будут держать их до тех пор, пока не обошлются с князем русским. Если же русские будут противиться задержке вооруженную рукою, то могут быть перебиты, и князь не должен взыскивать за это с греков. Если же убегут назад в Русь, то греки отпишут об этом к русскому князю, и он поступит с беглецами, как ему вздумается. Это ограничение новое, его нет в Олеговом договоре. После повторения Олеговых условий о месте жительства и содержании русских послов и гостей прибавлена следующая статья. К русским будет представлен человек от правительства греческого, который должен разбирать спорные дела между русскими и греками. Русские купцы, вошедшие в город, не имеют права покупать паволоки дороже 50 золотников. Все купленные паволоки должны показывать греческому чиновнику, который кладет на них клеймо. Этого ограничения мы не находим в договоре Олеговом. По новому договору русские не могли зимовать у святого мамы. В Олеговом договоре этого условия также нет. Впрочем, и там князь требовал содержания гостям только на 6 месяцев. Если убежит раб из Руси или от русских, живущих у святого мамы, и если найдется, то владельцы имеют право взять его назад. Если же не найдется, то русские должны клясться, христиане и нехристиане, каждый по своему закону, что раб действительно убежал в Грецию, и тогда, как постановлено прежде, возьмут цену раба – 2 паволоки. Если раб греческий уйдет к русским с покражею, то должно возвратить и раба, и принесенное им в целости, за что возвратившие получают 2 золотника в награду. В случае покражи вор с обеих сторон будет строго наказан по греческому закону и возвратит не только украденное, но и цену его. Если же украденная вещь отыщется в продаже, то и цену должно отдать 2. В Олеговом договоре ничего не сказано о наказании вора, а только о возвращении украденного. В Игоревом греки дают силу своему закону, требующему наказания преступника. Если русские приведут пленников христиан, то за юношу или девицу добрую платят им 10 золотников, за средних лет человека 8, за старика или дитя 5. Своих пленников выкупают русские за 10 золотников. Если же грек купил русского пленника, то берет за него цену, которую заплатил, целуя крест в справедливости показания. Князь русский не имеет права воевать область Корсунскую и ее городов. Эта страна не покоряется Руси. В случае нужды с обеих сторон обязываются помогать войскам. В случае, если русские найдут греческий корабль, выброшенный на какой-нибудь берег, то не должны обижать находящихся на нем людей. В противном случае преступник повинен закону русскому и греческому. Здесь опять греческий закон подле русского. Положительная обязанность Олегова договора заменена здесь отрицательной – только не трогать греков. Русские не должны обижать корсунцев, ловящих рыбу в устье Днепровском. Русские не могут зимовать в устье Днепра, в Белобережье и у святого Еферия. Но когда придет осень, должны возвращаться домой в Русь. Греки хотят, чтобы князь русский не пускал черных, дунайских болгар воевать страну Корсунскую. Если грек обидит русского, то русские не должны самоуправством казнить преступника, наказывает его греческое правительство. Следующие затем условия, как поступать в уголовных случаях, сходны с условиями Олегова договора. Послы Игоревы пришли домой вместе с послами греческими. Игорь призвал последних к себе и спросил: «Что вам говорил царь?» Те отвечали: «Царь послал нас к тебе. Он рад миру, хочет иметь любовь с князем русским. Твои послы водили наших царей к присяге, а цари послали нас привести к присяге тебя и мужей твоих». Игорь обещал им это. На другое утро он призвал послов и повел их на холм, где стоял Перун. Здесь русские поклали оружие свое, щиты, золото, и таким образом присягал Игорь и все люди его, сколько было некрещенной Руси. Христиан же приводили к присяге в церкви святого Илии. Это была соборная церковь, потому что многие варяги уже были христиане. Игорь отпустил послов, одарив их мехами, рабами и воском. Так рассказывает летописец о войне и мире с греками. Для нас договор Игоря и рассказ летописца замечательны во многих отношениях. Прежде всего, мы замечаем, что договор Игоря не так выгоден для Руси, как был прежде договор Олегов. Ясно виден перевес на стороне греков. В нем больше стеснений, ограничений для русских. Подле закона русского имеет силу закон греческий. Потом останавливают нас в договоре чисто славянские имена между родичами князя и купцами русскими. Далее встречаем замечательное выражение «русская земля», которое попадается здесь в первый раз. Знак большей твердости в отношениях к стране, теснейшей связи с нею. Наконец, и в договоре, и в рассказе летописца ясно обнаруживаются следствия походов на Византию, связи с греками. Русь разделяется на языческую и христианскую. В Киеве видим соборную церковь святого Ильи. Кроме столкновений с греками, в летопись занесено предание о столкновениях Игоря с кочующими степными народами, с печенегами. Мы видели, что Олег утвердил стол князей русских на степной границе. Следовательно, постоянную обязанностью нового владения будет борьба с степными варварами. В это время господствующим народом в степях донских и волжских были козары, бравшие дань со многих племен славянских.